когда я на Каридии, а там собирается 15 тысяч зрителей, просто убиваю быка. Да это понимает 1500 зрителей, а остальные равнодушны. Но когда я побеждаю быка гениально, это понимает все 15 тысяч. Рассказал это Володя Успенский. Вообще, все, что он говорит, всегда интересно и значительно. Правда, я не совсем согласен и часто не все понимаю. Был он у нас вчера со Шмелевыми на блинах. Оставил свои воспоминания о Лотмане, с которым дружил. Там совершенно поразительная его гипотеза об императоре Александре и Николае. Примечание: Успенский, прогулки с Лотманом и вторичное моделирование. Лотмановский сборник, 1995 год. 18 февраля. Как-то до войны мы ездили с Наташей Дорошевич в какой-то небольшой магазин за Сокольниками, где продавались комиссионные вещи. Все заграничные и очень дешево. Наташа там купила чемодан с ремнями. И я слышал, что она сказала маме: вещи конфискованы. Сейчас, читая книгу об аресте Бабеля, прочел, что был магазин конфискованных вещей для работников НКВД. Видно, что не только для них. Книга Поварцова документальная. Примечание: Поварцов. Причина смерти – расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабеля. 1996 год. История допросов и все последующие сильно похожи на страшную историю моего дяди Вани. 24 февраля. Элик расписался с Эммой, и все довольны, в том числе и мы. Он попросил меня быть свидетелем, но я сказал: уже два раза был у тебя свидетелем, и ты знаешь, чем это кончалось. Свидетелем был Шура Ширвинд. После ЗАГСа был свадебный обед на Пахре. 3 марта. Во дворце съездов аргентинская труппа «Страсти танго». Нам так понравилось, что мы ходили два раза. Ногами выделывает фиоритуры, как колоратурное сопрано голосом. 8 апреля. Зяма Герд рассказывает о разговоре Руфи Марковны Ромы и Зины Плучик. «Рома, мы на днях видели новый спектакль Товстоногова. Очень интересно». Зина: «Так Гога весь второй акт сделал по идее Плучика, просто заимствовал и все». «Рома, Зина, пойдемте на выставку. Там очень интересные эскизы Маневича». К Зина: «Да знаю я Маневича. Он все подсмотрел у Вали и выдал за свое». Рома несколько смущенно: «Мы с Аркашей были на матушке Кураж с Еленой Вайгель». Зина: «Она взяла эту манеру агрессивной простоты у Плучика. Он давно уже учит так своих актеров». Рома совсем подавленно: «Вчера мы видели по телевидению Кармен Сюиту с Плисецкой. Да чего здорово!» Зина, помолчав: «А ведь вы, Ромочка, недобрая».